Единственным для них спасением было раздаться в стороны, пропустить гусар и ударить с флангов. Однако фланги эти были уже под присмотром драгун и легких хоругвей Вершила, Кушаля и Понятовского, которые, согнав казацкие крылья, сталкивали их к центру. Теперь картина боя изменилась, ибо легкие хоругви создали как бы улицу, по которой летели в неудержимом разгоне гусары, преследуя, ломая, сбивая, опрокидывая людей и лошадей, а впереди них казаки с ревом и воем убегали вверх к городу. Если бы крылу Вершила удалось сомкнуться с крылом Понятовского, казаки были бы окружены и все как один перебиты. Однако ни Вершил, ни Понятовский не могли этого сделать из-за огромного множества бегущих, так что наседали только с боков, аж руки их немели от ударов. Молодой Кривонос, хотя был дик и мужествен, когда понял, что свою неопытность приходится ему противопоставить такому полководцу, как князь, вовсе потерял голову и во главе своих устремился к городу. Беглеца заприметил пан Кушаль, стоявший сбоку, отчего видать мог только то, что происходило вблизи, тотчас подскакал и саданул молодого атамана саблей по лицу. Но не убил, так как лезвие угодило по ремешку шлема, однако кровью залил и тем более лишил атамана отваги. Увы, он чуть не поплатился за свою выходку, ибо в ту же минуту бросился на него Бурдабут с остатками кальницкого полка. Дважды уже пытался Бурдабут остановить гусар, но дважды точно отброшенный сверхъестественной силой и поколоченный вынужден был отступать вместе с прочими. Наконец, перестроив тех, кто у него остался, он решил ударить на Кушале сбоку и, прорвав его драгун, выбраться на свободное поле. Однако, прежде чем успел он прорвать их строй, дорога, ведущая вверх к городу, оказалась забита на таком протяженном отрезке, что быстрое отступление сделалось невозможным. Гусары, по причине создавшейся тесноты, поумерили натиск и, оставив копья, принялись рубить противника мечами. Пришел черед смешанному бою, беспорядочному, дикому, безжалостному, клокотавшему в давке, горячечной суматохе, духоте, в человеческих и лошадиных миазмах. Труп валился на труп, конские копыта увязали в дергающихся телах. Кое-где противники настолько оказывались стиснуты, что не получалось замахнуться саблей, тут бились эфесами, ножами и кулаками, кони принялись визжать. Там и сям послышались крики «Помилуйте, ляхи!» Крики эти делались громче, множились, заглушали лязг мечей, скрежет железа о кости, хрипение и жуткую икоту умирающих. «Помилуйте, паны!» — разносилось все жалобнее, но милосердие не брезжило над безумием ротоборствующих. Как солнце над грозою светил им пожар. Только Бурдабут со своими кальницкими не просил пощады. Ему не хватало места, чтобы развернуться, так что расчищал он себе пространство ножом. Сперва столкнулся он с пузатым паном Дзиком, и, пырнувший его в живот, свалил с коня, а тот, крикнувший Иисусе из-под копыт, растоптавших ему внутренности, более не поднялся. Сразу стало попросторнее, и Бурдабут саблей уже со шлемом разом голову латнику Сокольскому разрубил. Потом опрокинул вместе с их конями панов Приама и Цартовича, и простору стало еще больше. Молодой Зенобий Скальский рубанул его по голове, но сабля вывернулась в руке у Скальского, удар пришел сплошмя. Атаман же, кулаком его наотмашь в лицо хвативши, убил на месте. Люди кальницкие следовали за ним, рубя и коля кинжалами. «Заклятый! Заклятый!» — ужаснулись гусары. «Железо его не имет! Одержимый!» А у Бурдабута и в самом деле на усах была пена, а в очах бешенство. Наконец он увидел Скшетузского. и, узнав по подвернутому рукаву офицера, кинулся к нему. Все затаили дыхание и прервали сечу, взирая на единоборство двух самых наигрознейших рыцарей. И хотя пан Ян криками заклятый не обеспокоился, гнев вспыхнул в его душе при виде стольких потерь, поэтому он скрипнул зубами и яростно налетел на атамана. Они сшиблись столь бешено, что кони даже на задние ноги присели. Свистнуло железо, и сабля атамана внезапно разлетелась в куски под ударом польского кончара. Казалось, никакая сила не спасет уже Бурдабута, но он, бросив коня вперед, сцепился с паном Скшетузским, и оба соединились в одно, и нож сверкнул над горлом гусара. Смерть явилась перед глазами Скшетузского, ибо мечом действовать стало невозможно. Но быстрый, как молния, он опустил меч, повисший на ремешке, а рукою вцепился в атаманову руку. Какое-то мгновение обе руки конвульсивно дергались в воздухе, но железной, должно быть, оказалась хватка пана Скшетузского, потому что атаман взвыл волком, и на глазах у всех нож, как вылущенное из колоса зерно, выпал из его обомлевших пальцев. Тогда Скшетузский отпустил выкрученную его руку и, схватив за шиворот, пригнул страшную голову аж к луке седла, левую же рукой буздыган из-за пояса выхватил, ударил раз и другой, и атаман, захрипев, рухнул с коня. Стоном простонали, завидя это, кальницкие люди и рванулись отомстить, но во мгновение накинулись на них гусары и всех поголовно перебили. На другом краю гусарской лавы битва не прекращалась ни на минуту, ибо толчая была там поменьше. Тут перепоясанный анусиным шарфом неистовствовал пан Лангинус со своим сорвиглавцем. На следующий после битвы день рыцари с удивлением озирали эти места и, показывая друг другу руки, отсеченные вместе с плечами, головы, раскроенные от макушки до подбородка, тела, страшно разваленные на две половины, целую дорогу из человеческих и лошадиных трупов, шептались: «Видали? Тут под Бипятко сражался». Сам князь тоже убитых разглядывал, и хотя на завтра весьма был различными известиями озабочен, удивиться изволил, ибо таковой рубки никогда еще в жизни не видывал. Тем временем побоище, казалось, шло к завершению. Тяжелая кавалерия двинулась вперед, гоня перед собой запорожские полки, пытавшиеся укрыться наверху, ближе к городу. Остаткам отступавших отрезали путь хоругви Кушаля и Понятовского. Окруженные защищались с отчаянием, пока не погибли все до единого, но гибелью своей спасли других, так что когда через 2 часа первым с придворными татарами вошел в город Вершул, уже ни одного казака не оказалось. Враг, воспользовавшись темнотой, ибо дождь погасил пожары, молниеносно собрал пустые вазы и с проворством, присущим только казакам, отаборившись, умчался из города за реку, уничтожив за собою мосты. Несколько десятков шляхтичей, оборонявшихся в крепостце, были вызволены. Еще князь велел Вершилу наказать горожан, содействовавших казакам, а сам бросился в погоню. Но без пушек и пехоты табора он захватить не мог. Неприятель, спаливший мосты и выиграв тем самым время, потому что реку княжеским пришлось обходить по отдаленной плотине, отступал так быстро, что измученные лошади княжеской конницы едва сумели его догнать. Однако ж казаки, куда как прославленные обороной в обозах, столь храбро, как обычно, не защищались. Страшное сознание, что их преследует сам князь, так их обескуражило, что они всерьез засомневались в спасении своем. И наверняка пришел бы им конец, ибо пан Барановский после перестрелки, продолжавшейся всю ночь, уже 40 вазов и 2 пушки отбил, если бы не воевода киевский, который дальнейшей погоне воспротивился и своих людей из боя вывел. Это стало причиной резких попреков между ним и князем, чему многие полковники были свидетелями.